Ночь на 17 сентября. Луна ясна. Ночь теплая, большая усталость, как всегда. С вечера синие и серебряные вспышки и искры. Заснула, просыпалась часто, но скоро засыпала. С 6 часов не могла уже лежать. Никаких воздействий не помню. Болей в спине нет. Слышала мало. Не записывала. Просыпаясь, видела позади себя большой свет. Видела это пламя центром затылка, но не глазами. Пламя было очень яркое и освещало столик и кровать. Днем душно. Много работала, устала. Тягостные приливы продолжаются. Вечер, беседа у кресла учителя. Токи магнитного элемента очень напряжены, когда смещаются струи уходящей пространственной энергии, и новая энергия приближается, тогда особенно чувствуется смещение. Грани резко проявляются, и струи новых энергий напрягают пространство. Причина приближения новых энергий сказывается на ощущениях сердца и всех пламенных центров. Агни-йог так звучит на все токи. Внешнее перемещение являет воздействие на центры Агни-йога, ведь сущность одна. Итоки, перемещаясь, трогают все чуткие элементы, потому в древности жрицы удалялись, и плат изолирующий укрывал их. Огонь является трансмутацией энергии, земля напитывается новыми токами. Возможно ли изобразить ту преображенную энергию? Творческое действие так испытывал Агни-йог, когда венец бытия близок, дух, собирающий в себе всю мощь пространственного огня, потому твои вибрации так звучат на космические пульсации. Потому планетные перемещения и атмосферические токи тебе так передаются. Очень блюду над тобою. Очень сердце берегу, очень берегу тебя, очень острое перемещение. Все подземные токи перемещаются, все надземные течения меняются, потому нужно так беречь тебя. Валькирии сон, окруженный огнем, символ явленный. Часто ограждаю тебя огнем. Сердце Ояны горит любовью к тебе, время близко. Шлю радость. Наш Фуяма сражается. Мы с ним.